Увы, но девушку, как и полагалось, не смогла увидеть ни результаты своих трудов, ни принцип действия моего условного блокиратора. Для нее все происходило так, будто я нарисовал что в тетрадке, а затем энергия в печати резко развеялась и причем без остатка. Хотя, в какой-то мере, даже это можно считать полученным опытом. Хоть ВС и занял от силы всего несколько секунд. Разумеется, я поинтересовался у Маринки потом, что она успела разглядеть и почувствовать в этот момент. Девушка честно описала мне все, а я ее внимательно выслушал, а затем пояснил все интересующие моменты. Особое внимание уделил магическим конструктам, помогающим заблокировать негативные последствия от ошибочных печатей. И пусть я уже вбивал эти знания в голову девушки, но похоже она так и не разобралась с ними до конца. Либо же банально и запаниковала и не смогла вовремя найти решение собственной проблемы, из-за чего была вынуждена обратиться за помощью ко мне. На какое-то время я забыл о странной субстанции, постепенно захватывающей мою астральную сущность. Даже жгучие боли отступили на второй план. Вернее, я их уже даже не замечал. С чем это связано, для меня осталось загадкой. Все произошло в тот момент, когда я выбрался из медитации и прекратил пытаться воздействовать на чужеродную энергию. Но перед тем, как сделать определенные выводы, мне пришлось некоторое время сопоставлять факты, попутно объясняя для Маринки прописные любому демону истины. Надеюсь, ты поняла свою ошибку, а также усвоила, как ее можно исправить. На этом я закончил свою короткую лекцию, после чего покинул комнату девушки и направился к себе. Но не успел добраться до комнаты, пройдя половину пути по коридору, как Маринка выбралась следом и предложила поесть. Мой голодный желудок едва услышал о еде, тут же раздался громким урчанием, оглашая свое желание. Да и я сам вспомнил, что так и не перекусил в той злополучной пекарне, где стали открываться котлованы бездны. За все это время я так и не смог утолить свой голод и насладиться различными вкусностями, которые приманивали меня к себе, обещая подарить незабываемые гастрономические ощущения. Само собой, отказываться я не стал, и вскоре мы оказались на кухне. Девушка тут же принялась суетиться у плиты, раскладывая по тарелкам наш скромный ужин. Хотя скромным его можно было назвать с большой натяжкой. Маринка расстаралась и приготовила помимо вкусного супа и рагу различную выпечку. Она будто знала, чем я планировал перекусить сегодня днем, но так и не смог этого сделать. Не теряя время и пожелав приятного аппетита родной сестре Даниила, тут же приступаю к еде. Последняя с завидной скоростью оказывалась в моем желудке, утоляя его первоначальный голод. Но этому пройдохе все было мало, а его позывы заставляли есть все больше и больше. Каюсь, в семье Вильзевул очень любит вкусную еду, особенно если ее много. И я не был исключением из правил, скорее наоборот, только дополнял их. Марина с интересом наблюдалась за тем, как я быстро уничтожаю приготовленную для меня еду. Также она достаточно шустро успевала организовать добавку, стоило мне протянуть в ее сторону опустошенную тарелку. Лишь спустя время и пары-тройки опустошенных тарелок я смог немного насытиться и сыто откинуться на спинку стула. Маринка же в свою очередь приступила к трапезе. Она, похоже, ждала, когда я первым закончу с едой. Уходить и запираться обратно в своей комнате я не стал. Вместо этого уставился в потолок и принялся неторопливо обдумывать над сложившейся ситуацией. А если быть точнее, то над причинами появления той противной субстанции. Поначалу я полагал, что это как-то связано с моим договором, а вернее с его нарушением. Но Марина убедила меня в том, что со Светланой Разумовской все в порядке, так как девушка буквально перед тем, как меня позвать на помощь, связывалась с ней. Биологическая мать Даниила и Маринки в это время находилась сейчас на работе и просила свою младшую дочь организовать для семьи ужин. Сама же Светлана Разумовская пока не сможет прийти домой из-за загруженности на работе. За эту неделю нужно закончить какой-то супер важный проект, который не терпит дальнейших отлагательств. При этом работы над ним еще предстоит целая куча, и вряд ли они смогут спокойно управиться с данной задачей за одну неделю. Тут при всем желании, если все будут оставаться на работе круглые сутки, вряд ли получится осуществить задуманное. На личное время сотрудников начальству было глубоко плевать. Для них был важен результат, который нужно достигнуть любыми путями. И неважно какими. На здоровье, как и на свободу работников, они также клали огроменный болт. Хотя подобные задержки они периодически поощряют сладкой пилюлей в виде той же премии. Хоть и весьма в скромном размере. Но, как говорится, и на этом спасибо. Наблюдая за Маринкой, которая медленно поглощала свою еду, я продолжал анализировать сложившуюся ситуацию. За это время появилось несколько наметок и идей, которые так и не нашли никакого подтверждения. Я даже несколько раз проваливался в медитацию, дабы проверить свои теории, но в конечном итоге столкнулся с тем, что ничего из придуманного так и не сработало, даже близко не помогло. В какой-то момент я заметил, что скорость появления черной субстанции заметно снизилась. Она будто остановилась на месте, прекратив продвигаться дальше. Что ж, хоть одна радостная новость. Вот только от нее мне не холодно, не жарко. Проблема так до сих пор не решена. Рисковать и проводить опыты над черной и противной субстанцией я не стал. По крайней мере, пока не разберусь в природе ее происхождения. Но сейчас, как бы я ни бился над данной задачей, до сих пор не мог найти на нее решение. Несомненно, я все чувствовал в темной энергии что-то знакомое и в то же время противоречивое всему моему естеству. Но пока она не причиняла существенного вреда моей астральной сущности, кроме как непреодолимых и жгучих болей, это было похоже на проявление божественных сил. Поначалу божественная энергия также воспринималась негативно и несла в себе боль. Здесь был похожий принцип. Под конец разрастания всей этой странной массы я практически не ощущал никакого дискомфорта и боли, лишь слабые отголоски, которые постепенно затихали. Я дождался, когда Маринка поест, дабы затем помочь ей с приборкой и мытьем посуды. После этого я планировал вернуться в свою комнату и продолжить наблюдение за черной субстанцией, попутно обдумывая способы взаимодействия с ней. Но, как обычно это бывает, все мои планы полетели псу под хвост, и виной этому был очередной котлован бездны, решивший открыться неподалеку от моего дома. Ощущая знакомые колебания эфира, быстро собираюсь и выбегаю из квартиры, пока не стало слишком поздно. Маринка лишь удивленным взглядом проводила меня, но так ничего не сказала. Она сразу поняла, что дело серьезное, и не стоит отвлекать меня лишний раз по пустякам. За это я был ей только благодарен. В мгновение ока я оказался на улице и помчался сразу в сторону выхода со двора. Именно там назревало открытие портала, ведущего в бездну. Туда, где процветал хаос, а засевшие внутри монстры только и ждали своего часа, чтобы выбраться наружу и полакомиться свежим мясом, разрушая все на своем пути. И моей целью было не допустить подобного развития событий. Но стоило мне приблизиться к намечающемуся порталу, как мою астральную оболочку в очередной раз скрутил приступ боли. И на этот раз черная субстанция будто отозвалась на выплеск враждебной этому миру и мне энергии. Да быть этого не может. Пронеслась в моей голове тревожная мысль, пришедшая одновременно с осознанием всей бредовости ситуации и намечающегося абзаца. И в скором времени я уверен, что мои догадки целиком и полностью подтвердятся, не оставив при этом никаких сомнений. Глава 13. Котлован бездны становился больше и больше, а я тем временем не мог шевелиться. Виной этому была странная черная субстанция, которая решила проявить себя в очередной раз именно в этот момент. Как я уже говорил ранее, она будто реагировала на проявление энергии бездны. А когда это стало проявляться, до меня дошло. Та противная субстанция, выделяемая ментальными цепями, на самом деле и есть энергия бездны и хаоса в ее чистом и первозданном виде. Но такого просто быть не может. Вот только факт остается фактом. Каким-то образом в мою астральную оболочку проникла враждебная всему моему естеству энергия. Не удивлюсь, если это произошло в тот момент, когда я сам находился в пучинах бездны. Но почему она не проявляла себя столько времени? Да и вообще до этого я не слышал, чтобы кто-то обладал ей. Хотя только твари, выбравшиеся из котлована бездны, могли похвастаться ей наличием. Но демонам и богам она точно не подвластна. Хотя, я совсем упускаю из виду тот момент, что я и сам в свое время был выдернут из бездны при помощи призыва обычного смертного, в чьем теле сейчас нахожусь. Возможно, это сыграло свою роль в происходящем. И это открытие нифига не радовало меня. Как проявит себя энергия бездны, и что со мной может произойти в дальнейшем, для меня оставалось полнейшей загадкой, равно как и то, во что выльется мое дальнейшее развитие, особенно когда энергия бездны полностью заполнит мое астральное тело. Если божественную энергию я еще кое-как смог подчинить и подстроить под себя, то вот с бездной подобное вряд ли случится. Для этого потребуется приложить массу усилий, попутно опробовав большую часть методов, и настолько рискованных, что во время процесса можно запросто потерять не только тело, но и свою сущность. и несколько подобных способов я знал, оставалось лишь их применить. Но сначала разберемся с котлованом бездны, который решил открыться неподалеку от моего дома. Если его не запечатать, то в скором времени здесь появятся монстры. Тем более вон уже первая тварь, рыча и скались, появилась неподалеку от меня. Стараясь не обращать внимания на жуткие боли и дисбаланс энергии в своем теле, напитываю печать божественной энергией и направляю ее в сторону монстра. Крабообразная тварь в этот момент уже готовилась нанести свой первый удар. Печать активировалась одновременно с атакой монстра. Но не успел импровизированный краб в один прыжок оказаться возле меня, как его тут же охватило зеленое пламя, полностью скрывшее его под собой. Не прошло и 10 секунд, как его тело полностью сгорело в огне, оставив после себя лишь пепел, который подхватил ветер и унес с собой. Но на этом дело не закончилось. Сразу же после убитого мной краба появилось несколько тварей, и на этот раз передо мной предстала парочка змееподобных монстров. Их тела были вытянутыми и имели непропорционально крупные головы, представляющие собой два узких глаза и огромную пасть с иглообразными зубами. Внешне данных монстров можно сравнить с воздушным шариком на ниточке. Правда, вряд ли кому-то понравится подобный шарик, а от взгляда на подобную тварь многим людям захочется бежать. У меня же, напротив, было сильное желание разорвать монстров на куски и разметать их останки по округе. Но что-то я отвлекся. Эти змеи довольно-таки быстро стали приближаться ко мне, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Парочка клинков появилась в моих руках, готовая вонзиться в плоть врага. И я обязательно осуществлю подобные действия. Первый монстр, решивший атаковать меня с правой стороны, был нашинкован в мгновение ока. Объятые зеленым пламенем клинки моментально разрезали податливую плоть, не оставляя монстру и шанса выжить. Вскоре, после нескольких взмахов клинков, на земле красовалась целая куча отрубленных кусков плоти. Но на этом я не закончил, окончательно добив твари, вонзив ей клинок прямо в уродливую пасть. Сразу же после этого переключаюсь на следующего монстра, который был наиболее близок к котловану бездны. Его постигла та же участь, что и его предшественника. В этот момент из портала стала появляться новая тварь. Я же в свою очередь моментально оказался возле нее и срубил голову, пока она полностью не выбралась снаружи. Сразу же после казни создаю печать, при помощи которой закроются врата, и, активировав ее, направляю в черную воронку. Одновременно с этим стали появляться новые твари, вот только им не суждено было оказаться на земле. Котлован бездны стал закрываться вместе с так и не успевшими проявиться монстрами. Не прошло и минуты, как все было закончено. Даже проходящие мимо зеваки не успели собраться в толпу, дабы посмотреть на бесплатное шоу. Хотя вряд ли бы они задержались на месте, так как люди в подобных ситуациях были склонны бежать без оглядки, невзирая ни на что на своем пути. В подобные моменты они желали лишь спасти собственную шкуру, наплевав на все остальные моральные ценности. Правда, не все. Как всегда это обычно бывает, из любого правила есть исключения. Но, увы, в этом мире я еще не встречал таких личностей. Но было рано праздновать победу. Не успел котлован бездны полностью закрыться, как неподалеку от него стали появляться новые. Пришлось ускориться и приложить массу усилий, дабы запечатать его. И всему виной не вовремя проснувшаяся энергия бездны, которая вновь попыталась заполонить мою астральную сущность, подчинив полностью своей воле. Это я отчетливо почувствовал, когда пытался запитать печать при помощи эфира и божественной энергии. Складывалось ощущение, что что-то блокировало их выход. Хотя почему что-то? Ответ и так был очевиден и лежал на поверхности. Энергия бездны банально не давала спокойно манипулировать моими собственными силами. Тем не менее я с трудом, но смог справиться с этой напастью и вовремя запечатать намечающиеся порталы. В итоге монстры так и не появились на свет, оставшись в своем измерении. И на этом можно было закончить, если не внезапный выброс эфира. А подобное происходило в тот момент, когда намечается очередная разборка из-за покусившегося на мою жизнь башка, либо же где-то в этом районе должен открыться мощный портал бездны. Но так как всплеск энергии был явно не божественного происхождения, то оставался только последний вариант, и, признаться честно, он мне не был по душе. Вернее, это было самым худшим из возможных вариантов. Исчез буквально если не на секунды, то на минуты. Я отчетливо ощущал волнение эфира и на всех парах стремился попасть туда как можно быстрее. Судя по ощущениям, Моя конечная цель располагалась в нескольких километрах от меня по направлению к югу. Насколько мне известно, там располагался новый строительный комплекс, где создавали и строили новый жилищный район. Странно, почему именно в этом месте стал проявляться мощный котлован бездны. Ведь для этого нужны определенные предпосылки. К примеру, огромное количество эфира в том месте или божественной энергии. Но на такое способны разве что специальные артефакты, либо же проявление сущностей, подобных богам или демонам. Вот только это лишь основные предпосылки. Порой возникали моменты, когда огромные котлованы бездны появлялись без причины. Правда, подобное случалось достаточно редко. Но сейчас не время об этом думать. До места я добрался достаточно быстро. Сомнений не осталось. Котлован бездны действительно намечался на территории строительной площадки. Сейчас в это время на ней никого не было из-за того, что проект временно заморозили. То ли из-за нехватки материалов, то из-за нехватки рабочих. Но в любом случае стройка сейчас пустовала, а кроме охраны внутри никого не должно быть. Хотя и те в основном следили за объектом при помощи мониторов и камер, находясь в специально оборудованном помещении. Они лишь изредка совершали обходы, так сказать, для галочки. Ну или если были какие-то сомнения насчет увиденного на мониторах. К тому же они устали гонять местных детишек, которые за каким-то интересом лезли сюда. Для них строительная площадка была чем-то вроде игральной зоны. Возможно, это интересно, но вряд ли безопасно. Так что лучше лишний раз, особенно детям, не рисковать своей жизнью и не лазить по подобным местам. В противном случае ВС может закончиться достаточно плачевно. Но это все лирика. Перемахнув забор в отдаленном месте, я оказался на территории строящегося комплекса. Несколько домов уже возведены и были готовы к сдаче. Еще три находились на этапе строительства, у них уже половина этажей была построена. Оставалось сделать еще столько же. Некоторые находились на этапе котлована, только их было не особо много. Остальные же дома были представлены тем, что основные работы завершены, и оставалась лишь внутренняя отделка вместе с окнами. Даже думать не хочется, сколько денег было затрачено на создание этого проекта. Тем более дома выглядели достаточно монументально и по-своему помпезно, особенно уже готовые к сдаче здания. Но я пришел сюда не наслаждаться местной архитектурой. Моя цель располагалась как раз в одном из этих домов, а точнее в его подвале. Именно там намечалось открытие огромного котлована бездны, который может запросто захватить немалую территорию. А уж какие неприятные выберутся оттуда твари и монстры, даже упоминать не стоит. И почему же эта хрень решила проявиться неподалеку от моего дома? Как будто мне и без этого геморроя проблем не хватает. Да и оставлять Марину и Светлану Разумовских на произвол судьбы явно не стоит. Договор я уж точно не собираюсь нарушать. До нужного строения добрался за несколько секунд. И даже если охрана меня и заметила, то вряд ли успеет отреагировать и предпринять хоть что-то. Но мне ВС равно. Будут мешаться, убью. И дело не столько в безопасности людей, которые могут пострадать из-за нападения жутких и опасных монстров, сколько в обеспечении безопасности родным Даниила Разумовского. Да и я сам был не против смахнуться с опасным и сильным противником. Правда, не знаю, выйду ли я победителем в текущем состоянии. Энергия бездны просто так не желала оставлять меня в покое, чтобы я смог спокойно разобраться с намечающейся опасностью. Как-то пытаться искать вход в подвал не стал. Вместо этого создаю разрушающую печать и накладываю ее прямо на пол, едва стоило мне оказаться внутри здания. Это намного быстрее, чем искать вход. Не теряя времени зря, прыгаю в темный провал, ведущий в подвал. Там уже вовсю стал скапливаться эфир, грозясь вот-вот открыть новый котлован, превосходящий предыдущие своей мощью и разрушительностью. Про возможных монстров даже упоминать не буду. Но то, что ожидало там, заставило меня знатно поесть ухи. В данный момент Афина находилась в своем божественном плане и внимательно следила за происходящим вокруг, а точнее, за одним конкретным смертным. Она была вынуждена это делать по просьбе Маркуса, так как тот сейчас должен помогать Ратибору. У последнего возникли определенные трудности на первом круге ада, так что бог одаренных был вынужден вмешаться в дело. И связано это в первую очередь с тем, что на первый круг прорвалось несколько высокоуровневых монстров, которых убить было не так просто. Добавить ко всему постоянно открывающиеся порталы, причем немалых размеров, получим на выходе не очень приятную ситуацию. К тому же до сих пор необходимо экономить свои силы, дабы суметь добраться до четвертого круга. Это нужно было для осуществления их плана, а для этого покровителю воинов нужно поберечь силы до финального рывка. В данный момент смертный закрыл порталы, открывшиеся в каком-то заведении. Он достаточно резво справился со своей задачей, не дав монстрам разбрестись по округе и заполонить ВС вокруг. При этом парень действовал быстро и четко, без какого-либо промедления или же сомнений. Далее ничего интересного Афина для себя не заметила. Она решила на всякий случай повесить маячок на случай появления какого-нибудь бога в том районе, а сама решила немного отдохнуть. Правда, сделать она этого не успела, так как буквально через несколько минут на пороге ее божественного плана появился Маркус. Выглядел при этом бог одаренных весьма потрепанный. Привычный цилиндр, украшавший голову, был промят в нескольких местах, а костюм, черного покроя, весь перемазан в крови и частично разорван. Но стоило Маркусу выбраться из портала, как он тут же принялся приводить себя в порядок. Не прошло и пары секунд, как перед богиней мудрости стоял бог одаренных в своем привычном образе, будто и не сражался он некоторое время назад с опаснейшими тварями в местном аду. «Как дела у нашего подопечного?» – коротко поинтересовался Маркус, создавая себе кресло из божественной силы. Устало плюхнувшись на него, он откинулся на спинку и расслабился, восстанавливая тем самым свои потраченные силы. Афина вкратце описала все, что заметила интересного. При этом акцентировала внимание на том, что местные боги пока не решились принять каких-либо шагов. Наверняка на них подействовали слова Маркуса, когда он пообещал расправиться с теми, кто попытается спровоцировать конфликт с темным, который может повлечь за собой открытие новых котлованов бездны. Все убедились на примере того же Рока, что подобный исход возможен. И неизвестно, чего больше боялись местные боги. Разборки с новым темным, который может их победить, либо же монстров, которые могут появиться из-за порталов. А во время сражения последние обязательно будут открываться. Возможно, они боялись кары от Маркуса. Но в любом случае это сработало, так что местные боги на время затихли. Кто знает, что от них еще можно ожидать, но спасибо на том, что на данном этапе они не доставляют особых проблем. Именно данное время было крайне важным для Маркуса и его компании, ведь на кону стояли судьба всей планеты и жизни многих существ, а точнее, всех проживающих и существующих в данном мире. Так что безумные поступки повлекут за собой страшные последствия. Поэтому естественно, что сотворившему подобную глупость, мало не покажется. Это еще раньше у Афины с Маркусом оставалась надежда, что местные боги образумятся и встанут на защиту планеты. Но, увы, этого так и не случилось. А последующие события, в частности бездействие и попытки убить Темного, окончательно ВС расставили по своим местам. Так что не было смысла играть и дальше с ними в дружелюбие. Если не хотят помогать, то, по крайней мере, пусть не мешаются и не путаются под ногами. Маркус внимательно слушал сидевшую перед ним женщину и лишь изредка кивал головой на ее слова. В целом картина складывалась вполне себе приемлемая. Боги, как и предполагалось, все же прислушались к словам Маркуса и оставили в покое темного. Но не успели они перейти к другим делам, как почувствовали резкий выплеск энергии бездны, причем в огромном количестве. И исходил он как раз из того места, где предположительно находился новый темный бог в теле смертного. «Я скоро буду». На этих словах Маркус открыл портал, ведущий в мир людей, и скрылся там, оставляя богиню мудрости в гордом одиночестве. Правда, последняя не осталась сидеть без дела. Она тут же принялась создавать дополнительную защиту на свой божественный план. Ну а следом на очереди Афина собиралась посетить жилище Маркуса и Ратибора, дабы по возможности по максимуму обезопасить и сохранить их на случай масштабного прорыва тварей бездны. Глава 14. Сказать, что пребывал я в этот момент в диком восторге, значит ничего не сказать, и было отчего. То, что я видел, никак не вязалось с общими нормами, известными мне на данный момент. Котлован бездны действительно формировался, и причем немалых масштабов. Вот только в отличие от своих предшественников, он не стремился выплеснуть разрушительную энергию в окружающий мир, а наоборот, вобрать в себя. О появлении каких-нибудь монстров при таком раскладе и речи идти не могло. Сейчас портал действительно напоминал воронку, которая стремится вобрать все в себя. Стандартные способы запечатывания здесь не сработали. Печати активировались и даже немного ослабляли врата, но полностью закрыть их не могли. К тому же энергия бездны и хаоса, которая находилась во мне, всячески мешала мне нормально манипулировать собственными силами. Так что пока выходила полная ерунда, а не запечатывание открывшегося котлована. Не знаю, сколько бы я еще провозился с имеющейся перед моими глазами ерундой, но в какой-то момент рядом со мной стал открываться портал. Я отчетливо почувствовал исходящую из него божественную энергию, а спустя несколько секунд из него показался знакомым мне персонаж. Это был один из той троицы, которая наблюдала мой бой с тем бомжеватым башком. Он был одет в тот же строгий черный костюм, а на голове красовалась шляпа-цилиндр. При этом выглядел он весьма встревоженным. «Ты тоже здесь?» – удивленно произнес он, заметив меня. Я ничего не ответил ему и лишь молча кивнул. Вместо лишних слов я продолжил начатое дело, подключив всю доступную мне божественную энергию. К чему слова, когда нужно избавиться от опасности? Кстати, для стоявшего рядом со мной башка она также является существенной проблемой. Без местных людишек они загнутся, не получив нужное количество веры. Правда, если в иных мирах у них имеется паства, то шанс выжить у подобных личностей заметно выше. По крайней мере, отличный от нуля в положительную сторону. Прибывший бог явно соображает получше, чем его предшественники, решившие за мой счет усилить себя. Он прекрасно понимал и осознавал, какую опасность несут в себе котлованы бездны, если их вовремя не закрыть. Поэтому и он подключился к решению данного вопроса, задействовав свои силы. Правда, как я уже говорил ранее, он явно недавно выбрался из какой-нибудь мясорубки, самоотверженно сражаясь с тварями бездны. Но даже с его помощью котлован бездны не удалось закрыть с первого раза. Последний, в буквальном смысле, разрастался и становился все больше и больше. При этом он все так же продолжал выкачивать энергию из окружающего мира и впитывать в себя. В какой-то момент я почувствовал странное притяжение, но вовремя успел заблокировать его. Как оказалось, котлован пытался затянуть мою астральную сущность в себя. Не знаю, хотел ли он вернуть меня обратно в пучины хаоса и бездны или нет, но так просто сдаваться я не собираюсь. Впрочем, стоявшему неподалеку от меня богу было тоже не сладко. Он, так же как и я, на себе прочувствовал это странное притяжение, но вместо блокирующей магии, создал что-то из атакующей области. Спустя лишь секунду небольшой шар, под завязку напитанный божественной энергией, угодил прямо в центр черной воронки. На короткое время котлован все же сузился, потеряв свою прежнюю форму. Но это лишь на непродолжительный срок. Не прошло и пары секунд, как он вновь стал разрастаться, грозясь захватить весь вокруг. Уже половина подвала была полностью в его власти. Интересно, как еще не стало разрушаться само здание. Хотя нет, сглазил. Кажется, по стене пошла трещина. Причем достаточно большая. Но стоящий рядом со мной бог смог предотвратить дальнейшее разрушение дома. Направив часть своей божественной энергии в сторону стены, он заставил в буквальном смысле срастись стену и вернуться в первозданную форму. Честно говоря, я не знаю, зачем он это сделал, но так даже лучше. Не нужно будет беспокоиться о том, что в любой момент на тебя может обрушиться целое здание, пока ты пытаешься запечатать ненавистный портал, ведущий в бездну. Как оказалось, с такой засадой столкнулся не только я впервые. Выглядевший как франт бог тоже ни разу не видел подобного. Конечно, были предположения насчет появления возможных монстров, но пока они не подтвердились. Все это оставалось лишь в рамках опасения, не более. Но не стоит расслабляться и терять бдительности. Кто знает, в какой момент развернувшийся перед нами портал в бездну решит выбросить накопленную энергию в окружающий мир, сея вокруг разруху. А разрушения однозначно будут, и весьма катастрофичны. «Ты можешь управлять эфиром», – неожиданно произнес Франт. «Кстати, я, Маркус», – все же решил представиться он. Правда, момент выбрал не совсем удачный и подходящий. У нас тут как бы Армагеддон локального масштаба назревает. Вэл, тем не менее, ответил я ему, представившись в ответ. Могу, не стал скрывать очевидный факт, так как его дружок наверняка ему сообщил о том, что в том бою, как и в переоформлении своего нового божественного плана, я спокойно манипулировал эфиром. У меня есть идея, сходу проговорил он, в очередной раз отправляя божественный снаряд прямо в центр черной воронки. Сразу после этого он принялся объяснять свою задумку, а я его внимательно слушал, при этом пытаясь в очередной раз внести свою лепту по закрытию ненавистных врат. С каждым его произнесенным словом я убеждался, что это вполне может сработать. Вот только оставалось одно существенное «но», причем жирное и капитальное. К каким же способом он планирует передачу эфира, а точнее, синхронизировать его божественную энергию с управляемым мной эфиром. Жаль, что энергия темного бога не подойдет для осуществления задуманного. В противном случае можно было бы ограничиться лишь моими силами. Черт, совсем забываю про то, что энергия бездны вносит свою лепту. Она по-прежнему пытается заполнить мое астральное тело. И как с ней бороться, я до сих пор не имел понятия. Да и обращаться за помощью к рядом стоявшему Маркусу я не собираюсь. И не потому, что боюсь быть должен или что-то в этом роде, а банально в том, что он вряд ли сможет помочь. Тем более не доверяю я местным богам, равно как и демонам, если бы они существовали в данном мире. А это значит, что придется бороться совсем самостоятельно, особенно со столь деликатной проблемой, как борьба с энергией бездны в собственном теле. Но подмечать очевидные изъяны в плане Маркуса я не стал. Все равно иного выхода у нас нет, так что стоит попробовать. Поэтому без лишних слов создаю самую мощную накопительную печать и направляю ее аккурат перед Богом. Последний в свою очередь принялся создавать свой божественный сюрприз, напитав по максимуму его светлой энергией. По задумке я должен буду влить огромное количество эфира в его магический конструкт, дабы он отправил созданный им сюрприз по назначению. Вот только я решил немного изменить его план и создал печать, через которую пройдет божественная атака. В таком случае она не только напитается огромным количеством эфира, но также в процессе своего короткого полта будет поглощать его из окружающей среды. Этот вариант намного лучше, чем просто банальное запитывание. Разумеется, об этом я не стал сообщать Маркусу, не стоит ему знать лишнего. Напитанный огромным количеством божественной энергии эфиром снаряд угодил точно в цель, и в этот раз все сработало. Пусть произошло столь радостное событие не сразу, вначале не происходило никаких существенных изменений. Котлован бездны по-прежнему продолжал разрастаться, а мы уже готовились к очередной атаке. На какой-то момент он перестал разрастаться и стал сжиматься, сокращая в своих размерах. Не прошло много времени, как портал превратился в едва заметную точку, а затем полностью закрылся. Лишь небольшое углубление на полу в его центре напоминало о том, что недавно здесь находилась эта дрянь. «Кажется, справились», — устало ответил Бог. Я лишь молча кивнул. Некоторое время мы постояли молча, а затем он открыл портал и, попрощавшись, скрылся в нем. Я также не стал задерживаться в не очень приятном для обычных людей месте и отправился обратно домой. За окном уже наступила ночь. Помня о возможной охране, я осторожно добрался до места проникновения и перемахнул через забор. Вскоре я уже неторопливо шаил по дороге и обдумывал над причиной появления подобного явления. Даже собственная проблема как-то отступила на второй план. Вернее, я пока старался не возвращаться к этой теме, так как не нашел выхода. Хотя выход был, но я пока не решался воспользоваться им. Для начала нужно как следует подготовиться и все проверить. А это я смогу провернуть лишь в тот момент, когда вернусь в относительно безопасное место. Кажется, настало время воспользоваться появившимся недавно божественным планом. Как же хорошо, что он у меня есть. Стоит сказать спасибо этому Ратибору, который надоумил меня не уничтожать оплот бывшего врага, а подчинить себе. Первым делом вернулся домой и проверил, как там Маринка. С девушкой все оказалось в порядке. Хоть она и выглядела взволнованной, явно переживая за меня, тем не менее ничего существенного с ней не произошло. Когда она увидела меня, то полностью успокоилась и отправилась на заслуженный отдых. Я же вернулся в свою комнату, дабы оттуда создать портал и попасть в свой божественный план. На удивление моя задумка увенчалась успехом. Причем с первого раза не было никаких проблем с переходом или созданием портала. Даже энергия бездны никак не препятствовала этому. Я спокойно смог попасть в свой новый дом и приступить за дело. Впереди меня ожидала целая куча работы, от которой зависит исход всего мероприятия. На земле пройдут лишь считанные минуты, максимум часы, а для меня может пролететь целая вечность, пока я нахожусь здесь. Так что не стоит лишний раз переживать по поводу времени. Марина и Светлана Разумовские уж точно не потеряют меня, задержись я в своем божественном плане хоть на год. Как я уже говорил, для них пройдет не так уж и большой срок. Время здесь протекает куда иначе. Первым делом мне нужно заготовить целую кучу эфира. При этом потребуется колоссальное количество божественной энергии, которая пойдет на подпитку некоторых печатей. Так что первым делом займемся данным вопросом. Семен Александрович тщательно подготовился к предстоящей операции, а точнее, воссоздал все необходимые печати, которые он получил от своего нового бога, долго прорисовывая их при помощи краски в незаметных для бандитов в местах. Жаль, что он не смог проникнуть в кабинет главного гада и подготовить для него подобные сюрпризы. Вместо этого пришлось ограничиваться огромными листами ватмана, которые он заботливо спрятал в прихваченном тубусе. Но все эти печати лишь часть сложного единого механизма. Мужчине предстоит кровью врагов нарисовать еще как минимум десяток дополнительных печатей, а затем активировать их с помощью жизненной силы умирающих врагов. Только в таком случае его жертва будет принята. И пусть умом старик понимал, что это неправильно, но в душе его в этот момент горел пожар. Он жаждал мести, он желал справиться со своим противником, сделав ему как можно больнее. Поэтому он не колебался и взялся за дело. В назначенный день, когда должна была собраться вся верхушка, старик, используя черный ход, проник в здание клуба. В этот день всех работников, кроме работников зала и девиц, разогнали по домам, дабы организовать помимо масштабного веселья для обычных людей свою сходку. Никто из тысячи человек и подумать не сможет, что на втором этаже за закрытыми дверями кучка негодяев планирует очередные грязные дела. Но Семен Александрович знал правду и собирался как следует покарать подонков, дабы для остальных это стало уроком. Никто не уйдет от его мести, а потенциальные жертвы таким нехитрым способом, возможно, будут спасены. Наверняка подонки уже выбрали себе следующие цели, за которыми объявят охоту. Но сегодня им не суждено подобное провернуть. Впрочем, как и в будущем, нельзя оставлять ВС так, как оно есть. Лучше вырывать сорняки с корнями, пока они не разрослись, захватив всю территорию. Стараясь держаться затемненных мест, мужчина стал пробираться по техническому городу в сторону лестницы. Для начала необходимо было напитать первую печать энергией бога, прежде чем можно будет начинать действовать. И пусть мужчина сейчас использовал маскирующую печать, но он все равно немного нервничал, опасаясь, что его обнаружат раньше времени. Он не боялся попасться и умереть, он боялся не успеть отомстить. Лишь в таком случае он обретет покой и сможет вздохнуть спокойно. Первого бандита он обнаружил прямо неподалеку от входа в импровизированную кладовую. Тот решил немного перекурить, пока ожидает своих остальных напарников. Он и его приятели были лишь мелкими сошками, которых поставили здесь караулить в помещении, дабы никто не смог незаметно подобраться и помешать намечающемуся собранию. Вот только он что-то не торопился выискивать потенциальных врагов и бросал по сторонам ленивый взгляд, закуривая очередную сигарету. И за это он и поплатится, подставив не только себя, но и остальных своих приспешников, в том числе и главарей. Семен Александрович незаметно подкрался к первой жертве и нанес удар ребром ладони по незащищенной шее. Стандартный прием, но до сих пор действенный. Как и ожидалось, от подобного бандит кулем рухнул на пол, провалившись в безмятежье. Оставалось только спрятать тело, пока его не обнаружили остальные. И с данным заданием старик справился блестяще, не оставив ни единого следа. Вскоре начала мелькать остальная охрана местного клуба. Бандиты не особо прятались и вели себя достаточно шумно. Они явно не ждали того, что кто-то на них сегодня объявит охоту. Ублюдки привыкли оставаться безнаказанными и не думать о последствиях. Для них важна пожива, а не жизни и судьбы невинных людей. Но Семен Александрович расставит ВС по местам и покажет им их положенное место. Некоторое время старику потребовалось на нейтрализацию всех противников в поле своего зрения. По итогу 7 бессознательных тел, накачанных до кучи снотворным, лежали сейчас в подсобном помещении и ждали своего часа. Их время пока не пришло, а пока стоит заняться другими делами. Далее на очереди была подготовка следующей цепочки печатей. Для этого потребовалось пожертвовать одним из листов ватмана, на котором была уже заготовка. На ней необходимо прорисовать несколько знаков. Вот только сделать это нужно кровью и вместе, где произойдет активация всей вязи печатей. И тут придется задействовать собственную кровь. Увы, но так необходимо. В противном случае руническая цепочка печати не сработает. Семену Александровичу пришлось постараться, дабы случайно не испортить заготовку. При этом необходимо вливать доставшуюся силу бога и одновременно прорисовывать необходимые символы. И пусть было тяжело и трудно, но он справился. Старик потратил приличное количество времени, закончив с делом. Время поджимало, так что стоило поторопиться. Мужчина сверился с часами и взялся завершать начатое дело. В скором времени ВС будет готово, и местные бандиты окажутся в ловушке, словно крысы в мышеловке. И тогда можно будет устроить для них настоящий ад. Глава 15. ЧРТ. Чуть не напортачил. В который раз мысленно прорычал я. И было отчего. Мало того, что никогда подобным не занимался, так еще создавать подобную вязь и цепочку печатей было практически невозможно. По крайней мере в моем текущем состоянии. Здесь была целая куча мелких деталей и штрихов, которые необходимо наносить одновременно, и при этом делать ВС исключительно при помощи эфира, не накопленного или выкачанного из окружающей среды. Нужно самому, в буквальном смысле, стать с эфиром единым целым. Только так, а не иначе. Будь я в своем родном демоническом теле, было бы намного проще. Но даже при подобном раскладе придется повозиться. Теперь понимаете, почему я говорил, что провернуть что-то такое в человеческом теле практически невозможно. И это лишь самая малая часть из имеющихся проблем. Я бы даже сказал, вершина айсберга. Об остальных проблемах не то что говорить, но и думать даже не хочется. Но от всего добра не убежишь. Придется делать идти до конца, если хочу решить свою проблему. И вновь я приступил за дело. Не знаю, сколько прошло времени, но по ощущениям достаточно. На всякий случай я создал замыкающий контур, но не уверен, что он поможет в случае фатальной ошибки. В случае неудачи итог будет плачевным и разрушительным. Впрочем, без риска не обойтись, как ни крути. Если ничего не делать, ВС равно сдохнешь. Со стороны казалось, что я просто сижу на месте и, прикрыв глаза, ничего не делаю и банально дремлю. Но это не так, пришлось постараться, дабы раздробить свое сознание на несколько десятков частей. Подобные потоки помогали одновременно создавать нужные узоры и вязи символов. Даже с имеющимися в теле печатями ускорения сознания, а также целой кучей дополнений, создать подобное дробление в человеческом теле практически невозможно. Но не будем думать об этом, учитывая то, что каким-то чудом я ВС же справился. Вряд ли подобные подробности вас хоть как-то заинтересуют. Ведь всегда важен результат. Неважно, какие ты усилия для этого приложил. Главное, что другие увидят лишь итог всего этого. Теперь нужно замкнуть руну связи с руной мира, вспоминал я нужную последовательность краем сознания, при этом не отрываясь от основной работы и продолжая накладывать магические контуры. Первые линии контура легли так, как нужно. В последующем работа постепенно усложнялась, становясь все сложнее и сложнее. Узоры в свою очередь начинали ветвиться, а на концах стали формироваться необходимые небольшие печати, с нанесенными внутри рунами и символами. И подобные вязи должны покрыть собой немалое пространство, дабы я смог активировать их со временем и напитать необходимым количеством силы. Вся эта конструкция должна послужить чем-то вроде изолированного пространства, где будут фигурировать божественная энергия вперемешку с эфиром. Причем последний будет иметь преимущественный эффект. Но даже на этапе создания подобного пространства энергии бушевали, причем в буквальном смысле этого слова. Порой приходилось стравливать излишки энергии, прежде чем они начнут активацию печатей. Если упустить этот момент, то последствия могут быть необратимы. Магический взрыв – это наименьшее, что может случиться в данном случае. На следующем этапе будут открываться котлованы бездны, из которых выползут многочисленные твари. Правда, я вряд ли застану подобное событие, так как человеческое тело вряд ли выдержит подобный выброс энергии. Конечно, при таком раскладе мне уже будет плевать на этот мир, но и помирать я точно не собираюсь. Я лишь пару месяцев осваиваюсь в этом новом мире, а в планах уже вернуть местный ад. Еще нужно придумать способ, как вернуться к себе домой и заставить Азу заплатить за то, что он совершил. Интересно, сколько времени прошло в моем родном мире. Отбросив в сторону лишние мысли, я продолжил начатую работу. Сейчас она была завершена всего лишь на 10%, но я уже был выжат как лимон. Прерываться нельзя ни в коем случае, если я не хочу начинать все сначала. И, повторюсь, это лишь только при лучшем раскладе. Самое сложное меня ждет впереди. Там процесс в разы сложнее, чем можно это представить. Несколько линий контура легли так, как надо, а вот на следующих двух едва не напортачил. Едва успел до того момента, как эфир поступил бы в них. Но вовремя поставленный блокиратор решил эту проблему, так и не дав подобному свершиться. Даже при таком раскладе божественный план вряд ли бы смог выдержать весь всплеск энергии, который последовал бы дальше. Человеческое тело уже испытывал голод и дикую усталость, но я старался игнорировать его позывы. Это еще одна причина, по которой в человеческом теле было трудно осуществлять подобное. Никто не отменял его естественных потребностей, которые необходимы для тела. Еда, вода, сон и отдых – это одно из немногих, что необходимо организму для полноценного отдыха. Убери эти факторы, и ты вряд ли сможешь нормально существовать. В моем же варианте нельзя было оторваться от дел и прерываться на подобные занятия. Потянулись долгие минуты, плавно перерастающие в часы, но начатой работе не было видно ни конца, ни края. Все смешалось в единые и монотонные движения и действия. Мозг в буквальном смысле закипал от всего этого. Даже печати не особо помогали справиться с текущей нагрузкой. Впрочем, как я уже говорил ранее, все это особенности человеческого тела. Увы, но невозможно вывести работоспособность мозга практически на 100%, находясь в облике человека. В противном случае организм не справится с подобной нагрузкой и может запросто загнуться. Тем не менее, во время моей работы периодически пытались открыться котлованы бездны. Правда, на этот случай я подготовил ряд сюрпризов, которые помогли мне обезопасить на время мое жилище. Так, не успев оформиться, котлован бездны был запечатан в мгновение ока. Едва появилась знакомая рябь, как тут же активировался ряд печатей, которые принялись вливать накопленную божественную энергию вперемешку с эфиром прямо в портал, дабы запечатать и разрушить его структуру. Жаль, что подобное можно провернуть только в этом месте. Что касается мира людей, то подобный способ запечатывания не будет на 100% эффективным. Впрочем, всегда можно что-нибудь придумать, если располагать необходимыми запасами сил. Но, увы, подобное не подвластно даже некоторым богам, не говоря уже о демоне, находящегося в теле простого смертного. Когда необходимая часть работы была завершена, я ненадолго прервался, дабы замкнуть созданный конструкт. Причем, прежде чем идти дальше, необходимо было создать аккумулирующие и распределяющие печати, чем я занимался в последнее время. Только после этого можно создавать основной каркас будущей вязи печатей. ЧРТ мысленно выругался, когда один из конструктов стал неправильно работать. Пришлось торопиться и вовремя исправлять свою ошибку, пока не стало слишком поздно. Промедли я хоть на пару секунд, и последствия были бы необратимы. В лучшем случае начинал бы все сначала, а в худшем. Впрочем, вы сами уже догадались. Следом за этим конструктором стал исправлять следующий. Вся последующая цепочка печатей была с небольшим отклонением, которое необходимо было исправить. И все это по вине всего лишь одного символа, который был изначально вписан неверно. Как я уже говорил ранее, руны – вещь достаточно тонкая и деликатная. Ошибешься с небольшой черточкой, считай, все пропало. А порой от этого зависят и последующие рунические связи в печатях. В свое оправдание могу сказать лишь только то, что подобную магию использую впервые в жизни. Да и на моей памяти подробного не случалось. По большей части приходилось дорабатывать все самостоятельно. Также какие-то элементы нужно придумывать самому. Так что не стоит наивно полагать, что ВС пройдет легко и просто. Тем не менее я продолжал свою работу. Час сменялся часом, а время утекало, словно песок сквозь пальцы. Человеческое тело, изначально не настроенное под подобные нагрузки, периодически давало о себе знать, но я не обращал никакого внимания на его жалкие позывы и продолжал выполнять свою работу. И это еще с учетом всех активированных и задействованных печатей, настроенных под его усиление. Боюсь представить, что было бы, если не их наличие. При таком раскладе ВС было в разы хуже. Не знаю, сколько в итоге времени прошло, но в какой-то момент я осознал, что все, дальнейшая работа полностью истощит организм. Благо, я дошел до того момента, когда можно сделать перерыв. ВС равно вся уже имеющаяся вязь печати и символов будут насыщаться энергией некоторое время. Поэтому я не стал ограничивать себя в отдыхе и, оглядев напоследок огромное пространство, исписанное знаками, печатями, символами и конструктами, упал без сил на пол и банально отключился. В себя пришел вовремя. Момент моего пробуждения совпал с моментом окончания напитывания энергии из окружающей среды созданного мной конструкта. По идее, оставалось не так много сделать, прежде чем я закончу и займусь неожиданно возникшей проблемой. Не уверен, что энергия бездны тут же покинет мое астральное тело и оставит меня в покое, но лучше попробовать и провалиться, чем смиренно ждать своего конца. Кто знает, вдруг все получится, и я смогу полностью избавиться от всей этой мракобесии. Когда совсем было покончено, в очередной раз оглядываю дело рук своих и перемещаюсь в условный центр, где мне предстоит находиться некоторое время. По крайней мере до тех пор, пока ВС не закончится. Создав личную печать Вельзевула, активирую всю систему. Но кто же знал, что ВС пойдет не по плану с самого начала. Семен Александрович сверился с часами, прежде чем продолжить выполнение задуманного. И первой трудностью, с которой он столкнулся, была божественная энергия. Нет, она послушно вливалась в печати, как и должна, но ей было слишком мало. Старик даже молиться усерднее стал своему новому богу, но это не особо помогло. Пришлось прибегать к собственной крови, чтобы хоть как-то компенсировать подобную неприятность. Благо, необходимые знания имелись и никуда не делись. Так что мужчина достаточно быстро исправил оплошность и продолжил свое дело. Когда первая часть печати была подготовлена и заполнена необходимым количеством энергии, Семен Александрович принялся терпеливо выжидать положенное время. Не хотелось случайно упустить хоть одного гада. Нельзя позволить им подобной роскоши. Они все должны ответить за свои злодеяния, чтобы в дальнейшем, глядя на их показательную казнь, никто не рискнул промышлять подобным. Ведь такие люди хуже тварей бездны, что терроризируют мир. В назначенный час он пустил кровь парочке бандитов, коих усыпил до этого момента. Нет, он не убил их. Для дальнейшего требовалось определенное количество крови, которое будет постоянно течь, наполняя небольшие печати, высеченные на специально подготовленных дощечках. Как только все символы активируются и напитаются энергией, тогда можно будет приступить к следующей части плана. Даже если среди ублюдков найдется парочка одаренных, владеющих средним уровнем силы, они вряд ли смогут что-то сделать. Ведь Семен Александрович планировал изолировать ВС это пространство, создав что-то вроде магического вакуума. И пусть он и сам не сможет воспользоваться магической энергией, но так даже лучше. Тем более он сам не являлся магом, так что подобная проблема ему не страшна, ведь с ним сила, доставшаяся от его бога. Даже несмотря на все эти текущие ограничения, этого ВС равно хватит, дабы завершить начатое дело и довести его до логического конца, а большего и не требуется. Таким образом он не только отомстит за смерть своей дочери, но также отплатит своему богу за доброту, а заодно и усилит себя. Необходимые печати активировались, после чего старик отправился в сторону лестницы. Ему предстояло подняться на второй этаж, где сейчас проводили собрание главари этих подонок. Судя по времени, они уже должны были все собраться и начать активное обсуждение дальнейших своих планов. Разумеется, не обошлось и без охраны. Возле двустворчатых дверей прямо в конце коридора расположились двое амбалов, которые посматривали по сторонам. Они явно не ожидали появления посторонних гостей, но все равно были бдительны. Помимо них также обнаружился еще один человек, умело скрывавшийся в тени. Судя по всему, он являлся одаренным, который полностью не раскрыл свои силы и оперировал их на минимальном уровне. В противном случае вряд ли бы он сейчас находился здесь, прожигая свою жизнь как шестерка ублюдков. Но Семена Александровича подобный факт не волновал. Для него была лишь одна цель, к которой он стремился. Он обязательно осуществит задуманное и воздаст всем по заслугам. Вряд ли здесь сегодня собрались случайные прохожие и невиновные, ведь большинство из них мужчина знал в лицо. На нейтрализацию магой парочки амбалов не ушло много времени. Маскирующая печать работала как надо, так что враг не заметил приближения старика. Все, что ему оставалось сделать, так это оглушить их и приступить к созданию новых печатей. А в этом ему помогли прихваченные с собой заготовки, которые он начал размещать неподалеку от двери. Сперва нужно было усыпить всех, кто находился внутри. Даже если там окажутся маги, то и они должны будут пасть жертвами усыпляющего проклятия. И как только все будет сделано, Семен Александрович Ворфтся внутри приступит к финальному этапу своего плана. В этот раз все так же прошло без сучка и задоринки. Создав необходимые печати и активировав их, он дождался определенного времени, после чего принялся за вскрытие дверей. На открывание замка ушло порядка 5 минут, но оно того стоило. По итогу внутри огромного и дорого обставленного кабинета Семен Александрович обнаружил десяток бессознательных тел, которые остались лежать там, где находились в момент своего усыпления. Кто-то развалился на полу возле рабочего стола, за которым восседал главарь. Правда, сейчас он уткнулся мордой в стол, провалившись в нирвану. Некоторые люди так и остались сидеть в своих креслах, некогда удобно расположившись в них до этого момента. Но все это не играло роли. Старик сразу же принялся за дело, предварительно связав всех тех, кто находился в помещении, разместив тела в определенном порядке, предварительно создав необходимую печать, он пустил им кровь. Следом за этим он потащил предполагаемых главарей к центру печати и расположил их там. Оставалось дождаться, когда они придут в себя. Только при таком раскладе ритуал подействует, а мужчина сможет узнать и сложить остальную часть пазла. Когда все было готово, Семен Александрович уселся в одном из кресел и принялся ждать. Не прошло и получаса, как бессознательные бандиты стали приходить в себя. «Кто ты, черт тебя подери, и что тебе нужно?» — грозно прорычал тучный и бородатый мужчина, на вид лет 40. «Тот, кто покарает вас за злые дела», — спокойно ответил ему Семен Александрович и поднялся со своего места. «Стой, что ты делаешь?» «Нет!» — эхом прокатились по комнате последние слова главаря, прежде чем сменится криком ужаса и боли. Из-за этого начали просыпаться и остальные участники грядущего мероприятия. Но Семену Александровичу было плевать. Он приступил к финальной части своего плана под крики остальных очнувшихся бандитов. Глава 16. Впереди Ратибора ждала нелегкая работа. Ему предстояло спуститься в самое пекло ада, чтобы создать портальный прокол, через который ему на помощь, в случае необходимости, тут же придут Афина и Маркус. Но все пошло не так с самого начала. Буквально оказавшись на первом круге ада и зачистив его наполовину, Ратибор столкнулся с первыми трудностями. Вызваны они в первую очередь тем, что высокоуровневые монстры появились уже здесь. Хотя прошло не так много времени с момента его последней зачистки. Пришлось призывать на помощь Маркуса, дабы разобраться со сложившейся ситуацией. Бог одаренных вовремя пришел на помощь, и вместе с ним Ратибор смог не только справиться с тварями бездны, но и успешно запечатать открытые котлованы. Причем последние имели весьма немалые размеры. По всей видимости, именно из них выбрались высокоуровневые монстры, которые постепенно захватывали самую вершину местного ада. Если так пойдет и дальше, то совсем скоро они окажутся в мире людей. Человечество не продержится долго против них и пойдет спустя непродолжительное время для богов. Ну а следом за людьми уже наступит их черед. В итоге мир пойдет и погибнет под натиском данной напасти. В конце концов, этот мир станет полностью мертвым и заполненным различными монстрами и кровожадными тварями, которые будут уничтожать все живое на своем пути. В общем, богам пришлось приложить немало усилий, чтобы уничтожить пятерых высокоуровневых монстров. Всю основную работу выполнял Маркус, давая возможность Ратибору сэкономить собственные силы. В отличие от последнего, покровитель одаренных сможет вернуться обратно и восстановить свои потраченные силы. Покровителю воинов предстоит дальнейший путь по остальным кругам ада. И кто знает, каких еще монстров и препятствий он встретит на своем пути. А ведь это, если задуматься на секунду, всего лишь начало его длинного пути. Боги не знали причину подобного появления монстров. Даже зачищенная территория в кратчайшие сроки была вновь возвращена себе монстрами, оказавшимися весьма неслабыми сошками, с которыми можно расправиться лишь выбросом сырой силы. Многие из них были невосприимчивы к божественной магии, имея защиту в виде эманаций бездны и хаоса. И чтобы пробить их шкуру, требовалось огромное количество сил, а также умений. Гораздо эффективнее было пробивать её в одной точке, дабы затем уже через созданную брешь воздействовать на сущность самого монстра. Только при подобном раскладе можно постараться завалить тварь, но не всегда можно пробить подобную шкуру, ведь еще нужно знать слабые места твари, и где броня, так сказать, ослаблена. В противном случае можно просто впустую потратить силы, так и ничего не добившись в итоге.